Глава 5. Диагнозы призраки в кардиологии. Что такое диагнозы призраки? К их числу можно отнести вегетососудистую дистонию, симптомные скачки давления, симптомную экстрасистолию, кардионевроз, соматоформное вегетативное расстройство, синдром X, микроваскулярную стенокардию, вазоспастическую стенокардию, панические атаки, метеозависимость, синдром хронической усталости, постковидный синдром. Причины этих состояний – спазм сосудов, обусловленный выбросом адреналина и/или кортизола. Выброс адреналина в ответ на объективную угрозу – это универсальная реакция всех живых организмов, помогающая обеспечить безопасность и выживание. Проблема возникает тогда, когда объективной угрозы нет, но тем не менее выброс происходит по совершенно непонятным причинам. То есть стрессовая реакция организма есть, а стресса как такового в момент приступа нет. У сложной человеческой психики существует механизм вытеснения, забывания стрессовых, негативных переживаний. Они под воздействием триггеров, таких как звуки, запахи, картинки, слова, тактильные ощущения, активируются в самые неожиданные моменты и запускают каскад физико-химических реакций. У этих переживаний не существует срока давности. В результате мы имеем целый ряд симптомокомплексов, при которых мы при тщательном обследовании не видим объективных нарушений. Или объективные изменения есть, но они не соответствуют субъективному состоянию, жалобам пациента. Болезни-призраки не поддаются медикаментозному лечению, потому что в организме нет нарушения, на которые лекарства могли бы повлиять. Самое главное, они не поддаются ни медикаментозному лечению, ни другим доступным нам методам ЛФК, физиотерапии, диете, приему витаминов и психотропных препаратов. Последние в лучшем случае дают временный эффект. Основной принцип работы в кардиопсихологии направлен на поиск заблокированных стрессовых переживаний и устранение негативных эмоций из этих переживаний. Сами негативные эпизоды никуда не пропадают. Мы не стираем память, наоборот, восстанавливаем ее. Мы убираем негативные эмоции из этих эпизодов. Неприятное воспоминание становится просто воспоминанием, просто фактом из биографии пациента, без каких-либо негативных эмоций, страха, тревоги, чувства вины, стыда, горя, ужаса, злости, ненависти, обиды, ощущения невосполнимой потери. Именно активация заблокированных, забытых негативных эмоций вызывает выброс адреналина и кортизола, который сопровождается различными неприятными симптомами. Пациенты с приведенными ранее диагнозами находятся в постоянной тревоге, временами переходящей в панику. Они уверены, что больны, но болезни выявить не удается. Врачи пишут эти диагнозы, но помочь ничем не могут.